Отче Небесный, Бог всемогущий, мы призываем Тебя Духом едино, сердцем едино, молится Церковь Твоя. Отче Небесный, Бог всемогущий, воля да будет Твоя, Духом едино, сердцем едино, молится Церковь Твоя. Отче Небесный, Бог всемогущий, мы прославляем Тебя.